«Откуда все это известно вам, Кейт?» — спросил Мерлин. «Рубежанский резидент прислал шифровку, использовав одноразовый канал связи. Пока вы не попадете туда, Кулик ничего не сможет сообщить». «Попадете, легко сказать. А если я сам попадусь? Ведь шла речь о дипломатическом прикрытии, и я просил...» «Мало ли что вы просили, Мерлин», — перебил его Кейт. «После совещаний в Хельсинки и Белграде наше правительство берет курс на потепление отношений с русскими. Фирма не разрешает действовать так, чтобы официальных представителей объявляли персоной нон-грата. А главное, в Рубежанск с дипломатическим паспортом вообще не попасть. Только с серпастым молоткастым, как говорил их знаменитый поэт, можете приехать в город, который интересует шефа. А паспортом я вас снабжу отменным. Липы не держим, Мерлин. Моя задача — привезти Кулику деньги, на которые он выкупит необходимые материалы у святого. Вы примете эти материалы у Кулика и отправитесь домой за обильным гонораром. Предложу шефу отметить вас и по советскому обычаю. Пусть купит вам путевку на курорт. Полечите нервы. У русских это делает профсоюз, а для вас пусть раскошелится фирма. Какой переход границы вы мне подготовите? Улетите из Москвы с другой туристской группой, с документами на другое имя. Что-то слишком просто получается у вас, Кейт. Не водят ли вас за нос чекисты? Не работаете ли вы у них под присмотром? Нет, Мерлин, вам определенно надо лечить нервы. Я сижу тут, фигурально выражаясь, на вулкане, и гораздо спокойнее, рассудительнее вас, Мерлин. У вас дипломатический паспорт, Кейт. Не путайте божий дар с яичницей. Как вы сказали, божий дар? Если позволите, я потом запишу. Эту пословицу я не слыхал. Откуда у вас такое знание языка? Я окончил факультет лингвистики в Оксфорде, Кейт, русское отделение. И потом в нашем доме говорили на этом языке. Правда, богословие знаю, разумеется, хуже, нежели вы несостоявшийся аббат. Так вам цены нет в России, Мерлин? Я всегда говорил, что наша фирма умеет подбирать кадры. Может быть, останетесь на постоянную работу, а, скажем, учителем русского языка в средней школе? Я не склонен сейчас шутить, Кейт, и потом мне пора в гостиницу. Я еще не сделал покупок, за которыми отправился в город. Как я найду Кулика в Рубежанске? Инженер Муратов встревожен. Никелевый комбинат в городе Рубежанске строить начали в годы Великой Отечественной войны. Это было тяжелое для страны время, когда гитлеровцы рвались к Волге, а горные егеря карабкались по скалам Кавказа, чтобы водрузить нацистское знамя на вершину Эльбруса. Для решительного наступления Красной Армии нужны были танки, сотни, тысячи танков. Но танки немыслимы без крепкой брони. Непробиваемой же делал ее никель. Комбинат был построен в рекордно короткие сроки, и танковая броня, укрепленная его никелем, успела принять на себя удары фашистской артиллерии. В послевоенные годы комбинат «Рубежанск-никель» постоянно расширялся, совершенствовал производство. В наши дни это было передовое современное предприятие цветной металлургии и опорная база для научно-исследовательских работ. Воскресное пребывание Андрея Ивановича на пляже озера Ультигун ничего не добавило к тому, что они уже имели в расследовании. Всевозможные кандидаты в преступники отпадали один за другим. Гуков и Королев решили в понедельник утром продолжить негласное расследование в закрытой лаборатории «Сигма». Надо было искать путь, по которому ушли оттуда секретные материалы. Руководству комбината еще ничего не было известно, и Андрей Иванович предложил рассказать обо всем директору. «Конечно», — сказал он, когда собрались вместе с Королевым отправиться на Рубежанск-Никель, «мы рискуем, знакомя кого бы то ни было, с фактом утечки секретной информации, но директору комбината должны обо всем сообщить. Мы не можем вести у него на предприятии расследование в темную». «Согласен», — откликнулся Вадим Николаевич. «Ружников толковый мужик. На его помощь можно рассчитывать». «Тогда поехали», — сказал Гуков. «Мы успеем еще поговорить с ним до планерки. А потом останемся и посмотрим на тех, кто руководит лабораторией и имеет доступ к ее секретам». Иван Артемович Ружников, директор Рубежанск-Никеля, был повергнут в смятение рассказом Гукова и Королева, но держался хорошо, стойко. Глуховатым от волнения голосом спросил: «Что надо делать мне, товарищи?» «Вам пока ничего, Иван Артемович», — сказал Королев. «Расскажите Андрею Ивановичу, в чем смысл работы лаборатории. Потом охарактеризуйте людей, которые занимаются проблемой. Андрей Иванович, правда, кое-что знает по части никеля, так вы ему больше про лантанида». «Хорошо», — согласился директор. «Скажу только, что наша лаборатория «Сигма» сумела разработать новый метод извлечения никеля из руды. Метод этот дает громадный экономический эффект. Он позволяет получить из того же количества руды больше металла и более высокой кондиции. Как я понял из вашего рассказа, и эта методика пропала». «Да», — кивнул Гуков, — «просочились и эти материалы». «К сожалению», — добавил Королев. Директор вздохнул и продолжал: «Это не так страшно, как другое. Старшим инженером этой лаборатории, Петром Тихоновичем Кравченко, предложена идея весьма оригинального свойства. Дело в том, что наша руда, а комбинат работает на собственном сырье, у нас свой рудник и два карьера, наша руда содержит целый букет лантанидов и в довольно большом процентном содержании. Это редкоземельные элементы, если мне не изменяет память», — сказал Андрей Иванович. «Совершенно верно. 14 элементов, следующих в таблице Менделеева за лантаном, и еще иттрий со скандием, вот они и образуют группу редкоземельных элементов, которые в природе всегда встречаются совместно. Но извлечение их, а тем паче разделение, сложнейший технологический процесс. Раньше, когда редкоземельные металлы представляли, можно сказать, академический интерес, лабораторный, эта проблема не стояла так остро, как сейчас, когда началось широкое промышленное использование этих элементов». «Иттрий, кажется, применяют в радиоэлектронике», — заметил Гуков. «И там, и для легирования стали, и еще кое-где», — ответил Иван Артемович. «Словом, овладение редкоземельными элементами имеет важное государственное значение, и технологическая схема Кравченко давала принципиальное решение этому. Собственно, вся лаборатория «Сигма» переключилась на разработку и техническое воплощение его идеи». «Кто знал об этих работах?» — спросил Гуков. «Знали многие», — вздохнул директор. «Увы». Инженер Кравченко впервые сообщил о своем открытии на научно-технической конференции в Каменогорске, — пояснил Королев. «Это уже потом было принято решение о переводе работ в этой области на закрытый режим». «Но в его выступлении не было ничего конкретного», — возразил Ружников. «Только сама идея». «Этого, видимо, было достаточно, чтобы заинтересоваться и самим инженером, и исследовательскими работами», — сказал Гуков. «Во всяком случае, вы видели, что по тем бумагам, которые обнаружены у Ирины Вагай, можно судить о главном в предложении Кравченко». «Да», — сокрушенно произнес директор, — «там есть все или почти все. Ведь разработка технологической схемы почти закончилась, осталась доводка второстепенных деталей. Еще немного, и мы хотели представлять Кравченко к государственной премии. С Москвой это согласовано». «А остальные работники лаборатории?» — спросил Королев. Они не имеют отношения к самой идее создания новой технологии, но активно помогали Петру Тихоновичу в дальнейшей разработке процесса.